Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 31 день месяца Хелет 7522, лето пятница, 3 августа 2014 года, воскресенье. Мы продолжаем тему «Суть и методы организованного еврейства». На подходе у нас сегодня будем рассматривать третью часть. Главный соведущий у нас Владимир Киев. Здравия тебе, Владимир! Здравия, Алексей! Здравия всему славянскому миру, всем слушателям! И сегодня в третьей части мы коснемся такого описания, как Библия, а точнее ее части значительные, это Ветхого Завета. Но перед тем, как перейти, собственно, к Библии, хотелось бы пару лирических отступлений. Вышли предыдущие две части на различных ресурсах. Все-таки наши слушатели оставляют какие-то свои отзывы и комментарии. Есть как одобрение, так и некоторое негодование, непонимание и так далее. Поэтому хотелось бы прокомментировать немножко, зачем мы это делаем. То есть у некоторых людей возникает вопрос, а зачем? Вот зачем мы все это рассказываем? Кому-то это и так прекрасно известно, а кому неизвестно, они, очевидно, может, знать об этом не хотят. Была даже такая реплика у нас же, собственно, на нашем сайте радио, что вот предыдущая версия радио, она больше как бы о культуре рассказывала, а тут что-то вот все там на этих евреев потянуло, ну, в общем, как-то неинтересно. Поясняю необходимость вот этой вот серии передач, из-за чего это, в общем-то, произошло. Знание о нашем былом, о нашей великой культуре предков, о былом величии нашем, они, конечно, полезны, они необходимы. Но, к сожалению, как показывает практика, они не дают иммунитета против лжи. То есть, вот я как житель Украины наблюдаю, как люди, которые тянулись к культуре предков, которых можно назвать славянофилами, вот, сейчас яростно, или как диванные воины, а некоторые как и реальные воины, значит, воюют с другой частью славян, которых они считают недославянами, ватниками, там, совками, путинскими халуями, захватчиками и так далее. В то же самое время другая часть наших славян и арийцев по ту сторону баррикад, которая точно так же изучала культуру предков, традицию, как бы любовалась величием Древней Руси, с таким же пылом кричит, что бей фашистскую гадину, бандеровцев, бандерлогов и так далее. Вот. И оболванивание славян продолжается по-прежнему, невзирая на то, что уже много лет назад были, в общем-то, открыты знания о нашей древней культуре. Вот фактически весь так называемый патриотический, националистический лагерь, славянский, славяно-арийский, там, ведический лагерь раскололся пополам. Не всегда пропорционально, не в смысле ровно пополам, но раскололся. То есть кто-то поддерживает одну сторону, а кто-то другую. И лишь незначительная часть все-таки пытается проявить здравомыслие и разобрать, а кто же за всем этим стоит, из-за чего это началось и чем это все кончилось. Дело в том, что не зная и не понимая природы вот этих существ, о которых мы говорим, да, вот этой организованной группе лиц, нельзя победить ни в одной войне, ибо все войны – это их рук дело. И они всегда являются организаторами и третьей стороной. От того, что одни славяне будут убивать или информационно поддерживать и опускать, соответственно, сторону оппонентов, или убивать там одну сторону, убивая друг друга, то есть никакого урона, сколь-нибудь значительного, нанесено вот этой вот третьей стороне, которая это все организовано, не будет. То есть страдать будут только лишь гои. А вот эти богоизбранные товарищи, они будут получать и извлекать из этого выгоду и не понесут ни малейших потерь. Поэтому это в первую очередь адресовано славянским воинам. Понятно, что есть стратегические вопросы, есть тактические. Если к тебе под дом подошли с ножом или с гранатометом, или стреляют из ракетной артиллерии, то понятно, что Нужно нейтрализовывать, соответственно, нож, гранатомет, пулемет, автомат или ракетную артиллерию. Никуда уже не денешься. Но при этом нужно понимать, что враг — это не тот, кто... Или не только тот, и не столько тот, который сейчас в руках держит автомат, а тот, кто к тебе его направил, тот, кто его сюда подослал. Вот. И как так получилось, что в одной славянской стране, где жило когда-то 52 миллиона, потом мы сократились до 46, сейчас уже, видимо, там, да, ближе к 40, одни 20 миллионов возненавидели другие 20 миллионов, а с той стороны отвечают полной взаимностью. Как так получилось? Вот. А для того, чтобы это осознать, мы и проводим вот эту вот серию эфиров. Еще один момент хотелось бы обозначить. Вот я говорю, что вот эта группа лиц, она не является ни народом, ни представителем какого-либо одного народа, либо какой-либо там лиги или расы. Об этом примеры уже были приведены от них же из документов, которые мы рассматривали в предыдущих эфирах. Но они связаны между собой кровным родством. Может возникнуть вопрос, как же они не являются народом, раз кровное родство есть. Вот поясняю на таком примере. Вот может ли, к примеру, сын израильтянина и китаянки и дочь, там, к примеру, кенийца и еврейки считаться представителями одного народа? Очевидно, что нет. Но тем не менее кровное родство у них есть. Вот именно об этом и идет речь. О том, что существуют евреи всех национальностей, ну а точнее не евреи, а потомки колен Израилевых, если так быть точным, всех национальностей, всех рас и всех вероисповеданий, тому есть множество примеров. Есть специальная литература, например, есть такой автор американский, по-моему, конца 19-го, начала 20 века, Морис Фишенберг, где приведены все антропологические типы евреев. Ну, там он их евреями называет, джевиш на английском языке. То есть это и представители монголоидной расы, это и китайцы, это и негроиды, это и славяне, это и европейцы, и американские индейцы. В общем, все там есть. Но все они связаны вот этим вот кровным родством. Вот это еще один момент, который хотелось бы отметить. И, собственно, по поводу того, опять-таки, по поводу сложившейся ситуации сейчас и почему это важно. Вот сейчас на Русь пришла война, причем уже не холодная, а горячая. Я думаю, никто это не станет отрицать из наших слушателей. И вот если среди слушателей есть воины по духу, и они хотят в этой войне победить, да, то для начала неплохо бы, наверное, знать, кто враг, собственно говоря, его численность, его дислокация, то есть где он расположен, и его методы ведения войны. А то, что происходит сейчас на Юго-Востоке, показывает, что ни одна, ни вторая сторона ни близко не понимает ни кто враг, ни его численность, ни дислокацию, ни его метода. Поэтому мы и говорим о сути этого врага и о его методах. Почему и называется суть и методы. И еще последнее, так сказать, лирическое отступление. Судя по отзывам, видно, что слушатели у нас достаточно искушенные, хотя эфиры эти рассчитаны на достаточно широкую аудиторию. Вот. Кто-то по мировоззрению является материалистом, кто-то идеалистом, кто-то там, в более высоких материях разбирается, кто-то приземленно, может быть, смотрит на мир. Но я смотрю, преобладает все-таки количество людей более-менее просвещенных среди слушателей. Поэтому хотелось бы еще отметить один момент. То, что мы уже зачитывали, и то, что мы будем еще дальше зачитывать, раскрывая сути методы вот, ведения войны, прямо скажем, вот этой группы, да, оно вызывает у нормальных людей отвращение, у многих вызывает гнев, ярость, желание срочно что-то с этим сделать. Мы не для этих целей это делаем. Во-первых, как я уже говорил, мы никого ни к чему не призываем и ничего не разжигаем. Вот. А более того, я хотел бы предостеречь людей, которые что-то понимают в, по части мистики, что есть такой принцип: куда направлено внимание, туда течет энергия. Ну, energy — это латинское слово, по-русски это сила называется. То есть вот куда направлено человеческое внимание, туда будут и стремиться его силы, как тонкие, так и грубые физические. Если у человека внимание направлено на созидание добродетельного потомства, к примеру, на процветание собственного рода, то его сила и энергия будет течь на это. Если его внимание направлено на какой-то негатив, на разрушение, на то, что кто-то плохой, сосед плохой, или другой народ плохой, или другая раса плохая, или вероисповедание какое-то неправильное, тем самым нетрудно догадаться, куда будет течь энергия. Вот, она будет течь к объекту внимания. То есть, если, к примеру, человек ненавидит представителей там, другого футбольного клуба, за который он не болеет, он тем самым будет как раз подпитывать этот футбольный клуб. И если человек, к примеру, ненавидит представителей 12 колен Израилевых, то тем самым он своей ненавистью будет подпитывать их эгрегор, то есть отдавать им повышенное внимание. Это предостережение. Но, однако, поскольку мы имеем дело сейчас на нашей планете с вот этими ребятами, которые здесь фактически все сферы жизнедеятельности захватили, и для того, чтобы как-то им противостоять, необходимо разобраться в их методах и понять, кто они по сути, то придется, конечно, какую-то толику внимания на изучение этого вопроса выделить. Но я всех предостерегаю и призываю не зацикливаться на этом вопросе и не впадать в так называемое вот жидоборчество огульное. А есть такая болезнь среди и славян, в принципе, среди всех остальных народов. То есть начать в этом долго колупаться, зацикливаться, можно всю жизнь на это извести. Это непродуктивно. То есть изучили вопрос, поняли, кто есть кто, сделали правильные выводы конструктивные и пошли дальше заниматься своим предназначением. Итак, это было небольшое лирическое отступление. Если можно, давай я еще добавлю от себя. В последнее время, лазя по чатам, иногда становится очень печально от того, как люди занимаются жидоборчеством по поводу и без повода. Не понравилась какая-то фраза, написанная оппонентом, называют его: «Да ты еврей, да ты жид». Тот пишет: «Да сам ты жид». Вот видите, началось. И один пишет это, другой пишет это, и они друг друга поносят. Тем самым разжигается вражда между этими двумя людьми. Я уверен, что в 90% случаев ни один из них не является ни жидом, ни евреем. Вот. Но увлеченные жидоборческой такой тематикой, они вот друг друга оскорбляют, друг друга как-то стараются унизить. И к этому диалогу часто уже прикрепляются мыслями другие участники чатов и создаются такие коалиции. То есть происходит поляризация этого чата за кого-то или против кого-то. Одна группировка против другой группировки, только потому, что кому-то не понравилось слово, только потому, что кто-то что-то не понял, как написано. И тем самым происходит пока на ментальном уровне, но уже война. Война, где большинство из нас славяне. По поводу того, что не надо тратить энергии на этих существ. Есть очень хороший пример, который можно здесь привести. О том, что собирается человек идти в лес, в тайгу. И ему местный житель говорит: ты знаешь, в тайге такое количество всяких насекомых, всяких животных, всяких тварей, которые только и пытаются укусить человека, погрызть его, чем-то заразить, что смотри в оба, обращай внимание на все, свистит там кто-то, жужжит там кто-то или еще что-то, ползет кто-то по тебе, ты обращай на это внимание, это очень опасно и так далее. Ну, большинство неразумных людей как делают? Если они уж пошли туда, в этот лес, в эту тайгу, то в этом случае начинают следить вообще за всем, что происходит, тем самым часто не выполняют ту миссию, ради которой они пошли в то место. Неважно, за дровами не пошли, ягоды, грибы собирать. А занимаются только тем, что вот следят за тем, что происходит, и в конечном итоге раздраженные возвращаются домой. А если несколько дней находятся там, то могут с ума сойти без какого-либо сделанного дела, ради которого все задевалось. А здравомыслящий человек делает выводы, понимает, каким образом эти существа могут воздействовать на него, могут его укусить, ужалить, заразить и так далее. И он, просто сделав выводы, одевает какие-то москитные маски, придумывает какие-то способы защиты, брызгается чем-то, мажется чем-то, опугивающее какое-то вещество на себя наносит и так далее. И это вот как раз из той серии, о чем ты говорил. Можно это воспринять, понять, каким образом существа эти действуют, как они могут нанести вред человеку, и спокойно сделать так, чтобы они это делать не могли, чтобы вред нанесли, если уж нанесли, то минимальное, а лучше, чтобы вообще не нанесли, и заниматься своим делом. Вот если так подходить, то это здравомыслящий подход к жизни. И если же подходить так, что следить за всем, в каждом увидеть кого-то, то это пример для людей не очень далеких. Да, я согласен с тобой, Леш, но тогда уж напоследок, чтобы закрыть эту тему, еще чуть-чуть выше поднимем планку для тех, кто в теме, так сказать. Дело в том, что вот эти существа, они не просто так вот с неба свалились. То есть для тех, кто понимает, что Вселенная – это что-то немножко большее, чем то, что видно ночью в виде звездного неба, и что у этого всего есть родитель, и что звезды не просто так зажигаются, и галактики не просто так крутятся, что это все процесс осознанный и живой, и что, соответственно, любые существа, всякого рода твари, они тоже для чего-то нужны. Вот, ночью там есть ночные животные, днем там дневные. Есть темная сторона силы, есть светлая сторона силы. Ну, это, по сути дела, там есть левая рука у Всевышнего, есть правая рука. В нашей традиции есть чернобог, есть белобог. Но это все суть одно. Это как бы суть все одно существо. И это наш Всевышний род-прародитель. И вот эта вот его левая рука с бичом, это наши воспитатели и наши учителя. И то, что они делают, они-то, конечно, делают по своему произволу, но, как говорят даже христиане, с Божьего попущения. То есть они таким образом нас заталкивают, когда вот у христиан говорится, что демоны заталкивают там палками, загоняют грешников в рай. В ведической литературе встречается выражение, что отталкиваясь от страданий, следует стремиться к наслаждению. То есть человек, не познавший страдания, он не понимает, а зачем ему, собственно говоря, радоваться, зачем наслаждение. Ну, как, может, это спорный момент, кто-то не согласится, но тем не менее, у кого жизнь била, он начинает понимать, что к чему. Вот, как правило, когда все хорошо, то вместо развития, не то что духовного, а даже банального, иногда физического, люди садятся на диван, у них отрастает живот, все остальное, что может там отрасти, вот, и атрофируется все, что может атрофироваться. Тем более это происходит в духовном плане. Когда тишь, блажь и Божья благодать, нет трудностей. Очень часто мы говорили это на наших эфирах с разными соведущими, что когда поколению на его долю не выпадают трудности, это поколение превращается в, ну, таких вот слизняков мягкотелых, которые ни на что не способны, ни физически, ни духовно. Поэтому вот эти вот существа, и хищники, и паразиты, они, в общем-то, нужны, и понимая, кто они, их суть, действительно понимая, трудно испытывать к ним какие-то негативные эмоции, там, гнев, ненависть и так далее. То есть, а наоборот, нужно понимать, что они просто выполняют за кого-то черную работу. Поэтому, в принципе, относиться к ним нужно так, как говорится это в тех же, опять-таки, если я третий раз вспоминаю христианские писания, да, как говорил Иешуа или Иисус, что возлюби врага своего, и ты согрешь ему на голову там горящие угли, по-моему, как-то так. Ну и он часто говорил, что нужно возлюбить врага своего. То есть это не говорит о том, что нужно, если над тобой топор занесли, голову подсунуть, шею под него. Это говорит о том, что врага, конечно, нужно ликвидировать, но при этом не испытывать к нему каких-либо негативных эмоций и чувств. Тогда не будет привязки к нему. Ты тогда с ним не завяжешь узел кармический. Вот об этом речь. Поэтому испытывать к ним какую-либо ненависть и гнев – это глупо. Нужно просто знать, что они есть, и все. Ведь я не думаю, что люди, хотя и встречаются и такие, испытывают какую-то особую сильную ненависть к комарам, которые там летают. Его надо или прихлопнуть, или смахнуть себя. Да и все. И дальше себе идти заниматься своими делами. А не думать всю, весь день потом о том, как же этот комар, как он меня обидел, укусил. Тогда уж еще можно сказать следующее, что если мы так или иначе коснулись того, что эти существа являются тренажерами для нас, для всех, или, правильно сказать, побудителями для того, чтобы мы набирали какие-то силы физические, моральные, чему-то учились, то следует отметить следующее. Как правило, такие побудители всегда присутствуют в том случае, если индивидуум, на который они направлены, не совсем зрелый. То есть он самостоятельно не умеет учиться, он самостоятельно не может себя организовать, он самостоятельно не понимает, что происходит, не может осознать, что происходит. И тогда необходимо иметь какую-то палку, пряник какой-то для того, чтобы в нужный момент пнуть, в нужный момент поманить. И вот как раз эти существа, о которых мы говорим, это самое ОПГ международного масштаба, так, как многие говорят, космический вирус, они нужны для того, чтобы постоянно держать в тонусе тех, кто не способен самоорганизовываться, не способен самостоятельно делать какие-то полезные вещи для самосовершенствования. Для тех же, кто уже созрел, как правило, проблема с этими существами, она как-то уменьшается или переходит на другой уровень, где, может быть, человек еще не осознал чего-то, чтобы и там что-то показать. То есть по всем уровням, начиная от физического и заканчивая высших ментальных, вот эти вот тренажеры, они существуют как раз для того, чтобы человек что-то осознавал в этой жизни. Как только на каком-то определенном уровне человек что-то осознает, то в этом случае на этом уровне, где он все осознал, эти существа от него отстают. Они уже больше ему становятся не нужны, и он им больше становится не интересен. Вот как-то так. Согласен, Алексей. Итак, перейдем, собственно говоря, к Библии. Перед этим еще пару слов буквально. Что же это за Писание? То есть, если рассматривать его с точки зрения академической науки, то, в принципе, это эпос еврейского народа, или точнее вот, израильтян, да, 12 колен Израилевых. Тогда ты уточни, пожалуйста, что это часть Библии. Библия все-таки делится в современном понятии на два. На Новый Завет, Евангелие, и на Ветхий Завет. То, что вот как раз является кошерными писаниями иудейского народа. Мы рассматриваем второе. Да, да. Я забыл сделать оговорочку. То есть речь идет, мы будем читать Ветхий Завет, потому что Новый Завет, который составляет приблизительно всего лишь 20% от этой Библии, вот, Новый Завет – это Евангелие по-гречески, обозначает благую весть. То есть это благая весть от Христа. Это учение Христа, но очень-очень сильно исковерканное и отредактированное как раз вот той ОПГ, о которой мы говорим. Потому что сама Библия сложилась как свод множества книг. Это Пятикнижие Моисеева, всяких разных там книг царств, книг судей, псалтыря и некоторых Евангелий на Вселенских соборах. Как это говорят у нас на Украине, это политичные решения. То есть политическим решением собирались товарищи епископы и сказали, вот это войдет в христианский канон, а вот это апокриф, то есть запрещенное чтение в переводе с греческого. То есть это мы читать гоем запрещаем, ну, потому что епископы все были из этой ОПГ. А вот это гоем мы читать настоятельно рекомендуем. То есть вы читаете некоторые вещи из Ветхого Завета, из еврейских как бы народных сказок, и читайте вот некоторые вещи из Нового Завета в нашей редакции. То есть подставляйте щеку, когда вторую, когда вас по первой ударили, ну и так далее. Вот. Как они сами говорят, что христианство и ислам – это иудаизм для гоев. Вот. Так по сути дела, чем является Ветхий Завет? Ветхий Завет является эпосом древнееврейского народа, точно так же, как Есть эпос у, допустим, индийского народа, там это Махабхарата, есть эпос греческий, да, легенды и мифы, есть русский эпос, это русские народные сказки. Вот. Есть, допустим, там шумерский эпос, это сказание Гильгамеша, собственно говоря, с которого фактически переписана еврейская, иудейская эта книга «Бытие», первая глава, первая книга Пятикнижия. То есть, если не привязываться к религиозной традиции, то, по сути дела, это ну, еврейские народные сказки. Если привязываться, то это тогда, по сути дела, является священными писаниями иудаизма. Христиане нас могут упрекнуть, что это никакой не иудаизм, а иудаизм возник только после возникновения христианства, как ответвление от него, и, собственно, основан на Талмуде, а не на Ветхом Завете. А вот ветхозаветная традиция – это традиция пророков, ну, конечно, иудейских, еврейских, которые были не иудеями, а христианами. Ну, такое часто слышится при различных диспутах с христианами. Но, тем не менее, мы будем читать ту самую вот Библию, которая должна быть настольной книгой у каждого христианина. Хотя, по сути дела, первые книги, которые мы будем читать, это иудейская Тора. К сожалению, у меня просто в доме нету Торы, переведенной на русский язык. Там чуть-чуть полнее это написано, но, по сути, хватит и Библии. И это, кстати, хотелось бы передать большой привет людям, которые работают в различного рода органах и борются с экстремизмом, экстремистской литературой и так далее. Вот эта литература, она очень широко распространена по всему миру, имеет широкое хождение, вот, переведена на все языки мира. И я тут ничего особо от себя добавлять не буду, а буду приводить цитаты, ну, конечно, с небольшими комментариями. И если кто-то в этом увидит экстремизм, то, в принципе, можете обращаться ну, по адресу каких-либо церквей и конфессий, которые используют это писание. А их очень много. Это различные секты, это не только там, православная церковь и католическая, это и свидетели Иеговы, и пятидесятники, и всякого рода другие товарищи. Все они основаны на этом священном писании. Ну и иудеи, конечно. А, еще перед этим хотелось бы пару слов сказать о личности, которая здесь пишется под именем Господь. Чтобы понимали немножко люди, это не есть какая тайна, это любой востоковед знает, что там, где в русском переводе Библии написано Господь, это то, что греки называли тетраграмматоном. Ну, тетра – это четыре, то есть он, это тетраграмма так называемая, надпись, состоящая из четырех букв. Буквы эти из древнего иврита, вот, звучат они как йод, хей, вав и хей. То есть это, грубо говоря, Y, он как звук Я произносится, хей как звук Х, В как В, и хей в конце не читается по правилам иврита или арабского языка. В иврите и в арабском языке, как и в арамейском, нету гласных. Есть согласные и огласовки. Вот, поэтому как на самом деле читается этот тетраграмматон, это есть очень большая тайна и очень много научных споров по этому поводу. Но тем не менее греческие историки, греческие ученые, которые на самом деле были евреями, просто грекоговорящими, которые делали перевод Библии, самый знаменитый это Септуагинта. Вот. Они это слово йод, хей, вав, хей, которое неизвестно как произносилось, перевели как купиус, то есть Господь, в переводе с греческого на русский. А в некоторых местах как феос, то есть Бог. Вот. На деле же это слово пытаются озвучивать и как Эл, и как Элохим, и как Эли, и как Судай, и как Рабон, и как Адонай. Но самое известное как бы его, ну это те, которые являются сторонниками того, что это закодированное имя Бога, его нельзя произносить. Но его четкая транскрипция звучит как Яхве в латинском написании и Иегова. То есть это все одно и то же имя. Но Яхве – это имя собственное вполне конкретного существа. О том, что оно вполне конкретное, даже людям, которые далеки от мистики и которые считают, что все это имеет какую-то, ну, вполне материальную основу, по мере чтения отрывков из Библии, я думаю, придет понимание, что речь идет о каком-то конкретном существе, вполне плотном, имеющем какое-то тело и имеющем, представляющем какую-то личность. То есть везде, где в Библии написано «Господь», речь идет об этом тетраграмматоне Яхве. Это так, для понимания. А, и еще один, кстати, момент хотелось бы обозначить. Наши слушатели, некоторые там согласны, некоторые не согласны с тем, что мы читаем, выдвигают какие-то версии, какие-то споры, вот, мол, все не так, опять там эти все там евреи перекрутили, или мы там, как те, кто это зачитываем, перекрутили. Дело вот в чем. Вот эта вот группа лиц, которую Леша называет ОПГ, совершенно не важно, существует то, о чем они говорят, ну, в данном случае, как мы рассматриваем, или не существует. Важно в то, что они в это искренне верят. Вот, то есть Библию писали люди, и Тору писали люди. И, возможно, это фантазии тех людей, которые жили 2 или 4 тысячи лет назад. Вот так им захотелось это описать, и так они это написали. Но я напоминаю, это священное писание. И те, кто следует этой традиции, этой идеологии, они в это свято верят. А было это или не было, это тема для совершенно другой дискуссии. И у нас будет еще один эфир, обязательно посвященный мистической стороне этого вопроса. А пока что мы просто будем зачитывать цитаты, и я предлагаю слушателям сделать собственные выводы. Итак, я начну с Пятикнижия Моисеева, со второй книги, которая называется «Исход». Сам Ветхий Завет, он порядка 800 страниц занимает, и понятно, что зачитать даже избранные отрывки из него, это займет не один эфир, не два и не десять, это будет очень долго, поэтому мы будем читать некоторые отрывки, а для тех, кто не знаком с сюжетом вот древнееврейского эпоса, а он очень занимательный, я всем настоятельно рекомендую прочитать эту книгу. Я буду делать как бы краткое, озвучивать краткое содержание. Значит, сейчас мы будем зачитывать отрывки из главы «Исход». И краткая предыстория такова. Значит, сыны Израиля, а Израиль — это имя тоже нарицательное, которое переводится как «богоборец». Вот, а первое его имя до переназначения в Израиль было Яков. То есть потомки Иакова долею судеб оказались в Древнем Египте. Вот. Туда пришло их не так и много, там вроде как несколько сотен, тут это все в Библии приводится. Вот. Но расплодились они там весьма и весьма солидно, то есть выходило их уже порядка 600 тысяч из Египта. И вот родился среди сынов Израилевых такой человек, или человеком его, пожалуй, назвать трудно, особенно если посмотреть на его древние изображения. Ну, в общем, такое существо, как Моисей или Мойша на иврите. Вот, который, как многим известно, является пророком, да, Господа. А Господь, как еще раз говорю, это Яхве. Так, вполне конкретное вот существо, такое сверхъестественное, но вполне конкретное. И, собственно говоря, вступив в диалог с вот этим Господом, Моисей получил от него указание вывести всех сынов Израиля, то есть потомков 12 колен Израилева, из Египта. В Египте они, как гласят их легенды, находились в рабстве. Академические исследования на эту тему, ведь кроме Библии есть и другие источники письменные, которые говорят о том, что происходило в это время на этих землях. Они там не совсем в рабстве были, они себя чувствовали там очень даже неплохо, но легенда говорит о том, что они вот там в рабстве были у фараона. И Господь, он придумал множество казней египетских, тоже, наверное, многие христиане об этом слышали, для того, чтобы как бы вроде наказать египтян за то, что они израильтян держат в рабстве и не отпускают. Вот. Это называется Божьим чудом в Библии, но иногда как казнь. Однако, что интересно, что Перед каждой казнью Господь говорил Моисею, что ты пойди фараону, попроси его сделать то-то, то-то и попроси отпустить сынов Израилевых. Но я ожесточу его сердце, Господь ожесточит сердце фараона египетского, и он вас не отпустит. А раз он вас не отпустит, я его покараю. Ну, чтобы другие видели, что я Господь, а все остальные боги это так, это, в общем-то, мелкие сошки. Итак, вот для того, чтобы мы много придется уделять внимания, собственно, личности вот этого Господа, потому что от него исходит управление вот этим племенем, и мировоззрение их держится на этом. Итак, книга 2 Исход, глава 7, стих 2. Володь, сейчас прежде чем ты начнешь читать, здесь надо отметить, что правильно сказал. Вот здесь уже сразу ты назвал основной принцип работы с теми, кто не является избранным с точки зрения вот этого самого Бога ихнего. Ты пойди предложи, а я сделаю так, чтобы получилось не так как бы хорошо для него, а так вот как нам нужно, чтобы он ожесточился, чтобы он оказался потом в дураках, чтобы его можно было унизить, оскорбить, обмануть, взять у него в конечном итоге что-то, и чтобы он еще себя чувствовал не очень хорошо, чтобы он всегда себя ощущал виноватым. Вот это вот суть самое главное. Да. Ну, итак, я буду читать некоторые отрывочки, потому что, ну, писание очень солидное, конечно, и просто никакого эфира не хватит это зачитать. Итак, книга вторая, это книга Исход, глава 7. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя перед Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». Ну, это вот то, что я говорил до этого, это цитата, чтобы не было сомнений, что я что-то выдумал. А казней там было очень много, 7, по-моему, если я не ошибаюсь. Каждую мы зачитывать не будем. Ну, еще один такой маленький момент. Моисей, Мойша, он непосредственно общался с Господом, с вот этим существом. Однако он был косноязычный, то ли шепелявый, то ли картавый. Это точно как бы Библия не указывает. Но его народ плохо слушал, потому что он плохо разговаривал. А вот Аарон, брат его родной, он был лучшим оратором, поэтому и к фараону, и к народу часто обращался Аарон. Но разговаривал Господь этот с Моисеем, потому что он его избрал как своего делегата, передатчика. Продолжаем. Это тоже глава 7, стих 20. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Ну, это вот одна из казней египетских. Далее. Глава 8, стих 17. Это все называется под названием «Пятое чудо». То есть вот эти вот казни, которые проводил Господь над народом египетским, а это вполне могли быть реальные вещи, воду в реке можно отравить, и тут ничего такого сверхъестественного особо нет. Итак, стих 17, это говорит о пятом чуде. «Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перст земная сделалась мошками по всей земле египетской». Ну, то есть вот у Аарона и у Моисея были некие, возможно, технологические устройства, которые выглядели как жезлы. А может быть, это было нечто мистическое, а может быть, это придумали сами иудеи, когда писали это писание, ничего этого не было. Неважно. Важно в то, что в это верят, то, что здесь написано, а в что верят, то есть это не укладывается в голове. Когда людям отравляют воду, когда на них насылают насекомых, когда их убивают, это считается чудом перед Господом. И далее, глава 20, стих 20. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, как говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.

Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Еще раз написано, что Господь говорит Моисею: «Фараон вас не послушал для того, чтобы умножились чудеса мои», то есть его, Господа, «в земле египетской, чтобы он мог проявить, так сказать, всю свою вот эту вот жестокость. И, по сути дела, терроризировать этим им же избранный народ Израиля. Потому что не раз, и не два, и не десять будет повторено в Библии, что «Помните, ребята, как я выводил вас из земли египетской и какие казни были на египтянах, и я вам очень советую меня слушаться, иначе вас ждет то же самое. И там даже страшнее». Но мы к этому еще подойдем. Глава 12. Пасха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: „Месяц сей да будет у вас началом месяцем. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Если семейство так мало, что не съест агнца, пусть возьмет соседом своим, ближайший к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его, и сию самую-самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Ну, тут неизбежно придется коснуться мистической стороны, потому что это действие ритуального характера, связанное с тем, что в человеческом обществе называется черная магия. И хотелось бы также отметить, что если кто-то вот слушает из христиан и пребывает в иллюзиях, что тот Бог, о котором пишется в Библии, это Бог, творец всей вселенной, всемилостивый, всепрощающий, то хотелось бы вот сакцентировать внимание на действиях этого самого Бога. Хотя он тут называется не Богом, а Господом, вполне конкретно. И что такое Господь, я в самом начале обозначил. То есть также очень много часто приходится слышать от христиан, что вот, мол, где славяне, они до принятия христианства были очень дикие, это какие-то вот язычники, они там барашков, курочек, петушков все резали, там кровавые жертвоприношения и так далее. То есть это все язычество, а вот христианство – это религия любви. В данном случае я зачитываю, конечно, не учение Христа, но тем не менее на книжечке, на обложке книжечки, с которой я читаю, стоит большой такой крест. И это является христианским священным писанием Библии. И вот возникает большой вопрос к христианам: а что вот это делает под одной обложкой с благой вестью, с Евангелием? То есть, если они это принимают, ну, то очень много вопросов по поводу религии и любви. Если не принимают, тогда вопрос, зачем им это надо под одной обложкой с учением Христа. Я хочу еще дополнить. Первое. Здесь мы видим о том, как жили так называемые рабы, иудеи в Египте. То есть, раб египетский имел возможность содержать стадо или хотя бы взять из стада нужное ему животное для приношения жертвы и для поедания. Второе. У рабов были свои дома со своими дверьми, которые они могли помазать кровью этого агнца, что как раз вот этот самый Господь и говорит, что надо сделать. То есть, как мы видим, в общем-то, не такие уж они были и рабы, обреченные на жалкое существование. Это были вполне нормального вида семьи, общины и так далее и тому подобное. И второе, что касается Ветхого Завета и Библии, которая и Новый Завет себя включает. Вот если полазите по различным ну, скажем так, христианским ресурсам, то там очень четко говорится, что необходимость исполнения христианами заповедей Ветхого Завета признана всех официальных документов всеми традиционными христианскими церквями, православными, католиками, протестантами. Поэтому, если малообразованный человек, считающий себя представителем любой христианской конфессии, считает, будто Новый Завет отменяет Старый Завет, Ветхий, то есть, то он является еретиком с любой официальной христианской точки зрения. Так что, когда вам, я часто слышал, что какой-то там батюшка в церкви говорит, ну, Ветхий Завет, он включен для того, чтобы вы поняли, как не надо жить. Так вот, знайте, что вот этот батюшка, если он такие сказал слова в церкви, то он является еретиком, который каким-то образом попал на службу в церковь христианскую. Потому что Ветхий Завет – это то, что необходимо исполнять любому христианину. Это было принято и в так называемом правоверии, то есть теперь называемом православии, и католиками, и протестантами. Имейте это в виду. И когда нужно, вам говорят, что исполняйте заповеди Моисея, которые через Иисуса были воплощены, а с другой стороны, вам вдруг говорят, что это не надо исполнять, потому что это все Ветхий Завет, это все обман и ложь. Так что вот, имейте это в виду. Продолжаем. Очень дельное замечание. И сейчас я еще раз, ну, тут просто несколько раз фактически одно и то же повторено, но это важно с мистической стороны и с исследовательской. Речь идет о каком-то существе вполне конкретном, который не Бог, вот вседержитель, как они говорят, который все видит, все знает, ну, Творец Вселенной, к примеру. Он не может разобраться, кто в земле египетской его избранный народ, а кто египтяне. Поэтому он просит кровью обмазать дверные косяки, для того, чтобы он не перепутал. Вот помимо того, что это черная магия, ну, в современных, на современных писах никто косяки кровью не обмазывает, хотя черная магия там используется по полной. А в данном конкретном случае это еще и был просто своеобразный сигнал. Тут говорится о том, что снизошел ангел Господень и, проходя мимо, поражая всех, видит косячок кровью обмазан. Ну, нормально, там свои. Нет кровищи, ну, значит, не свои. И мне кажется, Володь, здесь все-таки еще надо учитывать то, что ты говорил. Это знак устрашения. Вот видите, как я сделаю? Вот если вы не будете мне подчиняться, то есть не обмажете, ваши первенцы все тоже погибнут. А если обмажете, то в этом случае будут жить. Я думаю, что все-таки он различал, где свои, где не свои, потому что у них был один очень отличительный знак, который делается всем иудеям в первые дни жизни. Это обрезание. Так что он, я думаю, что мог отследить. Это, скорее всего, был все-таки знак устрашения о том, что если вы не исполните то, что я говорю, вот с вами будет это, что я приготовил для ваших врагов. Ну, возможно, хотя тогда бы пришлось сделать фильтрационные лагеря и очень долго проверить, обрезано, кто нет. Это происходило достаточно быстро, а как, конечно, история умалчивает, и это предмет еще дальнейших исследований, а у нас немножко другая тема эфира. Итак, искупление крови. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте». Маленький комментарий, собственно говоря, слово «песах» или «писах», или «писах» по-разному произносят. И переводится с иврита на русский как «пройти мимо». То есть суть ихнего праздника, что Господь прошел мимо ихних домов, у которых косяки были обмазаны кровью, а во всех остальных домах умертвил перворожденных сыновей, дочерей и первенцев от скота. И еще хочу заметить, что как раз вот здесь четко видно следующее, что вот этот самый Господь Бог, Он не одинаков ко всем. Он поддерживает на определенном этапе только тех, кого избрал для выполнения нужной ему миссии, нужного ему задания. Все остальные для него это вообще даже не разменная монета, это пыль, благодаря которой, ну вот как пыль можно вот цементу куда-то добавлять, чтобы получилось здание. Вот не более того. То есть он их не берет в расчет как людей, как существа с душой. Он их берет просто как материал, которым его посланцы, засланцы могут манипулировать. То есть замешивать, уничтожать, переливать, перекидывать, подчинять, что угодно делать. А поскольку Ветхий Завет, как мы уже видели, официально считается признанным во всех христианских течениях и разновидностях, в этом случае понятно, что и признан тогда, получается, подход, что одни есть избранные, а другие есть подчиненные. Вот и делайте выводы, для кого, для каких структур, для каких организаций был придуман были придуманы иудейские писания, и для каких структур организаций были придуманы христианские учения. Да. Итак, продолжаем. Это глава 12, книга Исход, глава 12, стих 21. «И созвал Моисей всех старейшин и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра». То есть так, на всякий случай, чтобы не выходили. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не пропустит губителю войти в домы ваши для поражения». Тут интересный момент. Не попустит губителю, потому что там, понятно, не одно существо этим занималось, а много, скажем так, специально обученных. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонится народ, и поклонится. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон сам ночью, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Вот такой вот странный Господь. И хорошие рабы, да? Да. Ну, далее идет глава 13. Господь напоминает своему избранному народу, чтобы они не забывали, что Он может забрать у них все, и в том числе первенца. И они договорились о том, и это до сих пор присутствует в иудаизме, что первенцев нужно выкупать у Господа за серебро. Уж не знаю, что этот Господь потом с этим серебром делает, но серебро достается левитам. «Отделяй Господу все разверзающее ложесно и все первородное из скота, какое у тебя будет мужеского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнезом». Видимо, ослов не любит. «А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов своих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужеского пола, а всякого первенца из сынов своих выкупаю». Ну что значит фраза «я приношу в жертву»? А то и значит, что вот этого ягненка там или козленка, его просто ранее, пока не был разрушен храм Соломона, а до строительства храма у них переносной был пункт, это скотобойня, он ведется на бойню к храму, на жертвенник, все это зарезается, и дальше подробно будет описано, что с этим делается. Вот это вот жертва Господу. Они бы и людей резали, но народу бы такое не понравилось, поэтому они их выкупают. А почему, вот если кто из детей спросит, да, почему так? А ответ простой, потому что Господь грозный, из Египта нас вывел, а египтяне, которые непослушные были, он у них всех первенцев поубивал. Поэтому, ребята, хотите жить, откупайтесь и приносите жертву. Далее опять цитата. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израиля, вооруженные из земли египетской». Ну, тут о чем речь, что он мог бы их очень быстро в землю обетованную привести, но он их специально повел обходным путем. Володь, еще очередной раз отмечаю то, что постоянно в христианстве и в других религиях говорится, что рабами они были. Но ведь смотри, какая интересная ситуация. Рабы, как я уже отметил, совсем не были рабами по укладу жизни. И плюс ко всему, они вышли не малым количеством, они вышли в большом количестве, вооруженные, и унесли с собой то золото и серебро, которое через обман, через устрашение получились несчастных египтян. Вот это надо иметь в виду. То есть это ушли очень и очень богатые люди. И в конечном итоге надо вспомнить, что они построили золотого тельца. Вопрос, из чего? Телец – это все-таки больших размеров такое существо. И сделать его из двух сережек, которые там у Сары где-то на ушах остались случайно, у рабыни, наверное, вряд ли получилось бы. Это все-таки сложили, еще, я думаю, у них осталось там золотишко. Ну да, тут же глава 12, стих 36. «Господь же дал милость народу всему в глазах египтян, они давали ему и обобрал он египтян вещей серебряных и золотых и одежд». То есть они все себе там натырили, даже шмоток взяли прилично. И вот тут еще такой маленький момент, когда двинулись сыны Израилева, то есть выступили уже в этот Синайский турпоход, то вот о чем говорит стих 21 главы 13. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа». То есть о чем тут идет речь? Тут идет речь о том, что некий светящийся столб, ну некая светящаяся субстанция, постоянно присутствовала в походе перед выдвинувшимся на марш вот этим народом. Выглядело это в виде облака. Что это было и как это было, это да, предмет отдельной дискуссии и исследования. Это в Библии встречается не один раз, не два и не десять, что он все время перемещался в облаке. Вот это существо периодически оттуда раздавался глаз его, то есть он разговаривал вполне конкретно, а Мойша имел счастье видеть его лицом к лицу несколько раз. И каждый раз говорится о том, что Израилю вообще его лицо видеть не положено, иначе он тут же умрет смертью страшной. Ну, скорее всего, для того, чтобы не рассказал, что там за существо и как оно выглядит. Вот. Ну, еще один такой маленький момент. В ведической культуре, ну и всякого рода эзотерике, считается общепринятым, что облако – это признак демонического существа. В украинской мове облако так и называется хмара, то есть от слова мара – мор. Так, ну на этом с главой Исход мы фактически заканчиваем, а точнее с книгой Исход. Вот еще интересная выдержка, это глава 15, хвалебная песнь Моисея Господу, то есть когда они вот наконец-то вышли, вот Моисей поет Господу: «Ты простер десницу твою, и поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил, провождаешь силою твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да падет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходил народ твой, Господи, доколе проходил сей народ, который ты приобрел». То есть это называется террор сейчас. Запугивание, страх, и он молит своего Господа о том, чтобы их все боялись. Ну, такая вот специфическая любовь вот этого существа. Значит, всем, наверное, известно, даже не христианам, вообще людям светским, уж тем более тем, кто читал Библию, о том, что Моисей взошел на гору Синай, и на этой горе Господь вот этот самый давал ему наставление. Достаточно большой кусок занимает, поэтому мы это зачитывать не будем. Из того, что там интересно, что, собственно, вот этот Господь в славе своей, как он говорит, спустился на гору, то есть вот это дышащее огнем облако, вот, трубный глаз оттуда исходил, ну, то есть сильный рев или двигатель, или еще чего, то ли там космический аппарат спустился, то ли это что-то из другой серии, не технической. Ну, в общем, было жутко, и Моисей сказал народу, израильтянам, чтобы они от горы отошли подальше. Есть такой еврейский исследователь, сам он, в общем-то, находится в традиции иудаизма, Захария Сичин. Вот, он очень много книжек написал на эту тему. Вот он, кстати, главный, один из главных идеологов, который проталкивает вот эту тему анунаков, то есть из древнешумерского эпоса. И он, будучи религиозным евреем, маленьким мальчиком, занимаясь в Ешиве, в еврейской школе, он заподозрил, что Библия, ну, немножко не то, за что, ну, вот он, изучая Тору, понял, что это не просто сказка, а это, в общем-то, легенда, основанная на реальных событиях. И он стал раввином задавать неудобные вопросы. Вот почему Элохим – это множественное число, там, это боги, там, вот, а почему вот Нефилим, там, если перевести с иврита там, на современные там, языки из древнего, это те, что сошли с небес на землю. Вот, что слава Господня, он шумерские тексты штудировал на эту тему, и древнееврейские, что слово «слава» вообще неправильно переведено, что это спускаемый аппарат какой-то космический, летательный. Вот. Ну, это опять-таки совсем тема другого исследования. Вот, однако мы возвращаемся к Синайским законам, которые получил Моисей от Господа на горе Синай. И это далеко не 10 заповедей. Он там 40 дней находился, но 10 заповедей можно произнести чуть-чуть быстрее. То есть он ему долго рассказывал о том, как им жить, как им работать. Основное внимание уделялось тому, как приносить этому Господу жертвы. То есть, что ему, ребрышки или бедрышки, с кровью или без крови, с жиром или без жира и так далее. То есть, очень подробно, кулинарная книга буквально. Также очень подробно описывалось, как построить скинию собрания, ну, это переносной храм, палатка, шатер, окруженный периметром, как построить ковчег завета, ну, это ящик, в котором эти заповеди носились, скрижали. И также, собственно, в этом ящике и присутствовал сам этот Господь. Или его какая-то эманация, или прибор связи с ним. Это трудно определить. Но, в общем, долго он и про этот ящик рассказывал. А, собственно, вот эти знаменитые 10 заповедей, о которых говорят, ну, только одна из них, возможно, имеет какое-то отношение к нравственности и морали. Это «не убий». Да? Хотя в том же Талмуде Шулхан Арухе говорится, что там, где в Торе написано «не убий», не написано «не убий гоя». То есть все это имеется в виду по отношению к ближнему своему, то есть к израильтянину. Все остальные же заповеди – это типа «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Ну вот тут, по сути, можно зачитать. Да, «изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Это вторая. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Это следующая заповедь. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Это еще одна заповедь. Ну, «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», это мы уже зачитали. «Помни день субботний, чтобы святить его». Очень, наверное, важная заповедь для христиан. «6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». И вот, собственно, то, что касается вот, вот эти все предыдущие заповеди, они были приблизительно так. «Я Господь, на меня смотреть». И никаких других богов, ни литых, ни резных, ни каменных, этого вот мы не приемлем, а вот только вот давайте на меня смотреть. И дальше, собственно, вот уже какие-то там моральные принципы. Это «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произнеси ложного свидетельства на ближнего своего». То есть на израильтянина, на остальных можно. Это уже Талмуд комментирует. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Ну, то есть все эти заповеди касаются только израильтян, всех остальных они не касаются. Ну да, ближний по крови, это понятно кто. Наверное, вот о чем мы в самом начале, ты говорил, вернее, в самом начале, о том, что это не рода, это не народ, а это именно связанные по крови сообщества людей. Вот как раз ближние тебе, это и есть те, к кому относятся эти заповеди. И вот далее, что происходило на горе, ну это несколько раз повторяется. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, увидев то, народ отступил и стал вдали». Ну, то есть, жутковато зрелище было. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». То есть, тут все происходит по принципу «боишься, значит уважаешь». То есть вот этот Господь-ревнитель, он, его тактика основная – это запугивание через страх. То есть ему поклоняются через страх. И если подумать немножко, так сказать, поразмыслить, то понятно, что это характерные признаки как раз-таки темной стороны силы, то есть демонических существ. Это они подчиняют себе и заставляют себе служить через страх. Стих 24, глава 20, книга «Исход». «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Вот такое вот жертвоприношение попросил. Это к слову о том, что это религия любви, а есть какие-то язычники с кровавыми жертвоприношениями. Глава 21, стих 12. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с ненамерением умертвит ближнего коварно, то от жертвенника моего бери его на смерть». То есть это косвенное подтверждение того, что люди в жертву приносились. И это не единственное, мы еще парочку зачитаем. Ну, дальше это все продолжается, вот проповедь этого Господа Моисею на горе. Тут очень много рассказывает он, ну, в частности, глава 21, стих 24, знаменитый «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Собственно, когда Иешуа пришел к этому народу, он и говорил, что он вот эти заповеди, которые были даны на горе Синай, он их трансформировал в истинное знание, потому что он был приверженцем ведической культуры. Он говорил, что возлюби ближнего твоего, ну, понятно, своя рубашка ближе к телу, а какая в этом ваша заслуга, да? Он говорил по поводу того, что глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Он как бы им проповедовал прощение, всепрощение. Но именно для этого народа. Ну, мы сейчас не будем заострять внимание на учении Христа. Вот, это, по этому поводу надо и не один, наверное, эфир сделать, каково было действительное учение и как его потом предоставили в этих писаниях. Но в данном случае вот этим десяти заповедям действительно Христос, он как бы, как это сказать, правильно, противопоставлял свои, вот этим заповедям он свои противопоставлял. То есть он говорил, ребята, так неправильно жить, не по совести, это нечестно, это несправедливо, справедливо вот так вот. Иудеи послушали его, послушали и сказали, знаешь что, парень, давай мы лучше тебя на кресте разопнем. Я предлагаю, Володь, я предлагаю в данном случае все-таки не использовать Новый Завет, потому что там столько намешано всего и столько там было переделано, что когда читаешь его и задумываешься о том, что там написано, можно, в общем-то, с ума сойти, потому что там одно говорит вот это, а следующее говорит совершенно противоположное. К примеру, вот да, там есть, остались какие-то в том, что сейчас до публики доносится в Евангелии ведическое, якобы Иисус говорил, но в то же время, вот опять же, если Матфея мы берем, не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколь не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона. То есть вот в одном он говорит о том, что я полностью поддерживаю то, что было до меня, и все законы пророков, а с другой стороны вдруг он начинает что-то там изменять и как-то по-другому говорить. Так что давай, сейчас мы Евангелие трогать не будем, а пройдемся по кошерной Торе. Действительно, там противоречий очень много, потому что Торах – это и есть закон, он об этом и говорит. В одном месте, а в другом совершенно другое. Итак, далее, глава 22, стих 20. Это все еще на горе Синай происходит. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Стих 25. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Ну, то есть, когда деньги даешь своим, под процент давать не надо. Однако всем остальным можно. Ну, это есть во Второзаконии еще, повторяется. А второзаконие почему так называется? По сути дела, вот этот же закон еще раз повторяется. Типа для тех, кто в танке, те, кто не понял. Повторяем второй раз. Стих 20. Да, еще, Володь, еще обрати внимание, что здесь говорится богам. Не просто говорится, не приносите идолам там, или что-то еще, а не приносите богам. То есть он признает о существовании иных богов, но он делает так, чтобы запретить какое-либо общение с другими богами. Конечно, это в Библии очень много раз повторяется, в Ветхом Завете. Стих 29. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точива твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. Тоже делай с волом твоим и с овцою твоей. 7 дней пусть они будут при матери своей, а 8-й день отдавай их мне». Так. Та же глава 23, стих 23. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Ивеям и Иусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу вас от болезни». Ну, дальше он там рассказывает, как все будет очень хорошо, если будете мне служить. Соответственно, как будет очень плохо, если не будете. «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты приидешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобой шершней, и они прогонят от лица твоего ивеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые». Очень хитрая тактика. Речь идет о том, что вся земля Палестины на тот момент была достаточно густо населена другими народами, которые здесь и перечислены выше. Господь как бы их на заклание уже приговорил от руки Израиля. Однако он говорит, если я их всех одномоментно уничтожу, а кто ж поля будет возделывать? Там звери полевые заведутся. Поэтому мы, говорит, потихонечку их расщелкаем. «Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». Далее, глава 24. «Аскинии поклонения народа Богу. И Моисею сказал он: зайди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали все: что сказал Господь, сделаем.

И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых. Ибо это возношение, возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах возношение их Господу». Ну вот как это назвать по-другому, кроме как не сатанизм? Все в кровище, все забрызгано, расчлененка, все они обмазываются кровью, и это называется освящение жертвенника и освящение священников. Это как бы запуск вот этого процесса, то есть тут описано, как они освящали священников, а дальше это будет происходить регулярно под разными предлогами, которые называются жертва мирная, жертва за грех, и жертва искупительная. В общем, там миллион всяких жертв, и они подробно описываются, все они выглядят приблизительно так же. Тут складывается впечатление, что, ну, по сути дела, вот этот всесожжение – это мангал большой, куда клали целые туши и сжигали их. А есть отдельно был еще жертвенник, куда наливалась кровь. И тут прямо целая кулинарная книга. То есть Господу угодно был эли, это, ну, оливковое масло, это лепешки, но только пресные, вот дрожжевое тесто он не любил, и целая куча в основном мяса и крови. Ну, можно предполагать что угодно, но тем не менее это вот написано в Священном Писании. Такая трапеза. Ну да, постоянный шашлык, причем в огромных количествах. Тут будет описано, сколько каждый день нужно закалывать. Сколько овнов, сколько тельцов. Обрати внимание, что опять же это и говорится про еврейский народ, который был в рабстве у египетского народа. То есть сколько же они уперли помимо золота, серебра, сколько они еще с собой ввели стад для того, чтобы это постоянно есть и приносить жертвы? Тысячи голов. Стих 31. «Овна же вручение возьми и свари мясо его на месте святом, и пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня». То есть труп убитого животного, замученного, ну, что такое кошерная вот эта вот бойня, это мы, возможно, этого коснемся, но это зверски замученное животное и расчлененное, и съеденное совместно вместе с Господом его труп, это святыня тут называется, и это ритуал священства, то есть классический сатанинский ритуал черной магии. «Если останется», дальше читаю, стих 34, «если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе, 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней ощущай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. 1/10 эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого элия, для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. А, забыл еще один продукт, винище он очень любил. То есть вот элий, опресноки, мясо, кровь и вино. Ну, красота просто. Шашлык. «Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение, постоянное в роды ваши, пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и осветится место сие славою моею. И освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я, Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я, Господь, Бог их». Вот такая вот, такое вот интересное посвящение и освящение. И опять-таки здесь говорится о том, что, ребята, вы мне каждый день приносите тельцов, агнцев, винища, масла оливкового, хлеба пресного. Я буду среди вас, я буду открываться сынам Израилевым и выходить оттуда и говорить с вами. То есть речь, видимо, все-таки идет о каком-то конкретном существе, а не о чем-то эфемерном, где-то там в облаках витающем. Вполне вменяемые размеры. Я думаю, что рост его можно определить, даже исходя из самых-самых первых глав Ветхого Завета, когда он ходил под сенью деревьев в раю, искал, когда, помните, Адама и Еву, которые вот спрятались от него, потому что узрели наготу свою. Вот, то есть прозорлив он, не прозорлив, всезнающий он или не всезнающий, тоже понятно, потому что он упустил очень много от того, что произошло в его отсутствии или когда он там отдыхал. Это первое, то, что он не был всезнающим, всевидящим, вездесущим. И второе, что он был вполне небольших размеров для того, чтобы под сенью деревьев находиться и общаться с людьми, вот как мы с тобой сейчас общаемся. Ну да, и, кстати, уж раз вспомнили главу, книгу «Бытия», то там тоже эпизод, когда Ной спасся, да, он на самом деле взял с собой не каждой твари по паре, как расхожая фраза, а он некоторых животных нечистых взял по паре, а чистых взял по 7 штук. Что значит чистых? Ну, это классическое, как бы вот кошерное и некошерное, это то, что, ну, кашрут, кошерное слово кашрут, закон. Это как раз то, что дано в законе Моисею, что вот у этих раздвоены копыта, у этих не раздвоены, то есть он не всякий скот ест, он как бы привередливый. Так вот, тех, которые он ест, он попросил взять по 7. И как только Ной причалил к какой-то земле, казалось бы, нужно животных выпускать, заново землю заселять первым делом. А нет, он сделал жертвенник Господу, и вот этих, которых было по 7, принес в жертву. В благоухание, приятное Господу. Вот точно, как тут написано, той же самой фразой. Далее, глава 30, стих 10. «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год, роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, сиклия 12 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление 12 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и не бедный, не меньше полсикля должны отдавать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его, в роды их». О чем тут идет речь? Речь тут идет о том, кто, может, такой слог древнерусский не понимает, что Господь попросил Моисея осуществить перепись населения. И всякий, кто старше 12 лет от роду, должен свою душу у Господа выкупить за пол сикля серебра. Ну, сикель — это шекель, я так понимаю, оттуда их мера денежная. Вот. И при этом говорится, что, ребята, сделайте медный умывальник, и перед тем, как заходить в скинию, а скиния — это вот есть жилище, обиталище этого Господа, нужно умываться, иначе вашу жизнь не гарантирую. Точнее, гарантирую, что умрете. Ну, далее идет речь о том, что сколько там сиклей кому, какая доляха причитается. Вот этот вот раздел общака, это и ОПГ. Как нужно обобрать свой собственный народ и перераспределить это между Аароном и этими там другими его братьями. Это мы читать не будем. Значит, далее что произошло? История достаточно известная. Пока там Моисей 40 дней выслушивал вот эти все подробности, как резать тельцов и овнов, как делать жертвенник, как скинию эту сделать, как этот ковчег завета сделать, сколько сиклей из кого там собрать и как их распределить. В это самое время вот этот избранный народ уже умудрился из золота, которое он натырил у египтян, отлить золотого тельца и начать ему поклоняться. Вот. И что самое интересное, инициатором отливки золотого тельца был не кто-нибудь, а конкретно будущий первосвященник Аарон, родной брат Моисея, который, собственно, пророк вот самого Господа. Ну и так вкратце зачитаю. «Гнев Господа Бога. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Сделали себе летаго тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Ну, то есть народец такой недалекий был. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». Я, к сожалению, точно не могу интерпретировать эту фразу, что имел в виду переводчик, но «выя», для того, кто не знает, это «шея». А «жестоковыйный» в данном случае, я так понял, это жадный и склонный к стяжательству. То есть на шею свою навешивает очень много всякого тяжелого желтого металла. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Ну, как бы всех перебью, а Моисея оставлю. Моисей ходатайствует. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламенятся, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которыми клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и буду владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Интересный момент. То есть Господь, который вроде бы должен быть многомудрый там, и вообще всезнающий, мелко разозлился на народец, который вместо служения ему отлил золотого тельца, и собрался его испепелить. Но тут, скажем так, его представитель говорит, слушай, не надо, потому что если ты это сделаешь, это будет плохой пиар, говоря сегодняшним языком. Египтяне скажут, ну вот видите, Господь у них какой, вывел их из земли, а потом взял и всех шмякнул. И Господь подумал и говорит, да, Мойша, согласен, в общем-то, не буду я этого делать. Идет ли здесь речь о Всевышнем прародителе? Я думаю, очевидно, что нет. Значит, далее суд Божий. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Ну, пропал мужик на 40 дней, они говорят, не можем без Бога, давай что-нибудь придумаем. Стих 24. «И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне, и я бросил его в огонь и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень, ко мне, и собрались к нему все сыны Левиями. И он сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по голосу Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и в брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Моисей исповедует грех народа и ходатайствует за него. На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О народ сей грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. То есть, опять-таки, здесь идет речь о том, что вот этот Господь-ревнитель, как только увидел, что его избранный народ начал служить в какую-то другую сторону, какого-то тельца себе придумал, он тут же очень жестко их за это покарал. И это проходит сквозь весь Ветхий Завет, что все, кто как-то не так, неправильно служит этому Господу, его не устраивает, он тут же их умерщвляет. То есть это своего образа селекция происходит на очень богобоязненных, очень преданных служителей имени самого себя. Те же, кто... А потом, Володь, это называют Холокостом, да, и делают виноватыми других людей. Совершенно верно. Людей. Те же, кто не оправдал оказанного высокого доверия, они подлежат истреблению. И вот Эдуард Давидович Ходос вот эту часть зачитывал из Торы, там фактически тот же самый текст, и он тут точно, как ты и сказал, что вот это был первый в истории еврейского народа Холокост. То есть не устраивает какая-то часть народа, будьте добры, пожалуйста, истребитесь с лица земли. Продолжение. Глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хетеев, ферезеев, ивеев и иусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы, народ, жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы, народ, жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива. То есть тут опять-таки еще речь идет о том, что помимо Господа у него есть еще и эмиссары, тоже какие-то грозные сверхъестественные существа, которые, впрочем, по описаниям выглядят точно так же, как представители Израиля, но они называются ангелами Господними. И он их периодически посылает, и это очень часто в Библии встречается. То есть это не какие-то миловидные там херувимы с крылышками, которые там за облаками летают. А как правило, ангелы здесь представлены как очень жестокие воины, которые истребляют все с лица земли. Ну, потому что если мы обратимся к арийской традиции или древнерусской традиции, то существа из миров там более высоких порядков, они носят имя Гелы. Ой, Леги, извиняюсь. Леги и Орлеги. А прямо противоположные существа называются из темной Нави, называются Гелами или Агелами. И, собственно, в Библии, в той же Септуагинте, сначала было слово Агел, а слово Ангел — это уже поздняя версия. То есть, по сути дела, вот эти существа, ангелы, они и в арийской традиции, это имя известно, они принадлежат демонической иерархии, которой же и принадлежит вот этот самый Господь Тетраграмматон. Скиния собрания вне стана. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становилось у входа в скинию

Далее опять идет повторение, то, что мы уже читали, что все это заповеди вот на горе, все те же происходят, что Господь говорит, все разрезающее ложественно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разрезающий ложественно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не является пред лицем мое с пустыми руками. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа, Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа, Бога твоего, три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Бог Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. То есть, опять-таки, это еще одна часть вот этого знаменитого завета Господа с Израилем, куда входит такая интересная фраза, как «не варить козленка в молоке матери его». Сведущие, скажем, конспирологи и талмудисты говорят, что в оригинале было написано «не варить ребенка в молоке матери его». То есть, у народа Израиля был такой обычай, но все-таки его решили отменить. Ну, тут дальше описывается, как они общались. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы его, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не выходил говорить к ним». То есть, после того, как Моисей общался с Господом, с ним происходили какие-то странные трансформации. У него начинала голова светиться. Так, ну, я предлагаю прерваться и продолжить чтение Библии. Мы как раз вот закончили с главой «Исход». Вот, а впереди у нас остается, ну, для того, чтобы суть передать того, о чем мы говорим, это третья книга Левит и числа следующая. То есть это мы сделаем в следующей части. Ты не против, Алексей? Ну что уже? Я за двумя руками и ногами, потому что чувствую еще немножко, моя голова тоже начнет светиться, не пойми от чего. Так, ну что, тогда продолжение следует. Вот, до встречи в следующей части. Хорошо, давай на самом деле уже прервемся, и следующая часть у нас будет, я думаю, не так... Я думаю, что следующую часть придется ждать не так долго. Напомню, что сегодня 31 день месяца Хилев, 7522 лета, пятница, 3 августа 2014 года, воскресенье. Сегодня мы продолжали разбирать тему «Суть и методы организованного еврейства». Часть третья была посвящена Ветхому Завету или, как многие говорят, кошерно переведенной иудейской писанине, которая вся вот там по-разному называют Тора или какие там еще названия есть. Я просто в этих делах не очень хорошо разбираюсь, как-то мне это не очень интересно, но, в общем, так Тора, наверное. Ну, конкретно сегодня мы читали Тору. Это Пятикнижие Моисеева, оно входит в Тору. Просто читали облагороженный для гоев вариант, который в Библии находится. Вот, и выяснили о том, что для кого-то это являлся Богом Господним, который брал в подчинение народ и защищал его, и использовал для того, чтобы свои планы утвердить на земле. А для кого-то это являлся именно такой страшный наказатель, который наказывал, который преследовал, уничтожал всех других народов, уничтожал все другие народы. И вот для какой цели это все? Пока для, наверное, многих остается загадкой, для чего это все он делал. Для тех же, кто, скажем так, в теме, наверное, загадки в этом никакой и нет. И в четвертой части мы закончим, надеюсь, уже закончим изучать эту для кого-то священное писание. Для кого-то священное писание. И, наверное, перейдем к более интересным каким-то материалам для того, чтобы хорошенько разобраться с тем, что же такое вот это за организованная преступная группировка, которая на сегодняшний момент владеет практически всеми ресурсами Земли и, следуя указаниям своего башка, в общем-то, сумела подчинить, одурманить, одурачить все другие народы. И что самое неприятное, помимо того, что, ну ладно, обдурачило, да, там в карты обыграли, так еще и заставляют уничтожать друг друга. Вот, наверное, на этом надо уже нам и сегодня расставаться. Хорошо, с вами было Народное радио «Славянский мир». Всего вам самого доброго. Услышимся. До новых встреч.